Ты животное лучше любых других, я лишь дождь на твоем пути. Золотые драконы в лесах твоих, от которых мне не уйти. И отмеченный светом твоих зрачков не сумеет замкнуть свой круг. И мески Петербурга заносят нас и следы наших древних рук. Ты могла бы быть луком, но кто стрелок, если каждый не лучше всех? Здесь забыто искусство спускать курок и ложиться лицом на снег. И порою твой взгляд нестерпим для глаз, а порою ты как зола, но пески Петербурга заносят нас всех по эту сторону стекла. Спросил нас кто, и ответил я, не сочтя еще это за честь. Ты спросила, куда я сказал с тобой, если там хоть что-нибудь есть. Ты спросила, а если, и я промолчал, уповая на чей-нибудь дом. Ты сказала, я лгу, я сказал, пускай, всем приятнее будет вдвоем. И когда был разорван занавес дня, наши кони пустились в пляс. По песку, по воде и среди огня, окончательно бросив нас. Потому что твой взгляд, как мои слова, ненадежнее, чем вода. Но спросили меня, а жив ли ты, я сказал, если с ней, то да.